Глава 29. Тонкая полоска света из-под двери ванной вырвала меня из сна, напомнив о том, что я заснула без Зейна. После возвращения домой он прибрался в ванной, а затем добавил, что собирается лечь пораньше. Свет в гостиной был выключен, явный признак того, что он хотел уединиться, и я осталась в спальне, совершенно сбитая с толку. В отличие от всех предыдущих ночей, Зейн не заходил в мою комнату, и мне потребовалась целая вечность, чтобы, наконец, заснуть. Но либо он, либо Арахис был в ванной. Сев, я вытащила ноги из-под одеяла и по прохладному цементному полу тихонько подошла к двери и положила на нее руки. «Зейн?» «Извини», — последовал грубый ответ несколько мгновений спустя. «Не хотел тебя будить. Возвращайся в постель». Уголки моих губ опустились вниз. Его голос звучал странно резко и напряженно, больше, чем обычно. «Ты в порядке?» «Да», — рявкнул он. Я прикусила губу. Ему было больно? Когда мы вернулись, он выглядел бледным, но настаивал, что с ним все в порядке. Я задала этот вопрос около полудюжины раз. Вероятно, не следовало этого делать, но я открыла дверь ванной. То, что я увидела, было кровавым месивом. Зейн стоял перед зеркалом без рубашки и вытаскивал что-то из груди пинцетом. На туалетном столике валялись окровавленные полотенца, а в банке было что-то молочное. «Боже милостивый!» — воскликнула я. «Черт возьми, Тринити!» прорычал Зейн, отворачиваясь и возвращаясь к моему полному имени. «Ты когда-нибудь слушаешься?» «Не особенно. Я волновалась». «Все в порядке». «Ты выглядишь не очень хорошо». Зейн был мертвенно-серого цвета, и его пальцы, скользкие от крови, дрожали вокруг серебристого пинцета. «Что случилось?» «Ничего страшного», — проворчал он, снова поворачиваясь к зеркалу. «Это не похоже на ничего страшного». Я придвинулась ближе. Вид крови не напугал меня, но то, что он пытался сделать со своей грудью, да. «Могу помочь?» «Да, ты можешь помочь, вернувшись в постель». Зейн сделал вторую попытку. «И это лицо Элмо на твоих шортах». «Не говори глупости о моих шортах. Это был шутливый подарок Джады, мои самые удобные шорты». «Слушай, мне действительно не нужно, чтобы ты терял сознание или умирал от попыток сделать себе операцию. Так что перестань вести себя как глупый альфа-самец и позволь помочь тебе». Спина Зейна напряглась, а затем он посмотрел на меня через плечо. «Ты только что назвала меня глупым альфа-самцом?» «Да, я так и сделала». Одна сторона его рта приподнялась, когда он опустил голову, глядя на себя сверху вниз. Несколько прядей упали вперед, закрывая лицо. «Этот чертов бес попал мне в грудь». «Знаю, но ты должен регенерировать». Потянувшись за полотенцем, он промокнул кровь, сочащуюся из груди. «Да, но один из его когтей сломался. Вытащил большую часть этого наружу». Лед потек по моим венам. «Ты... у тебя внутри застрял коготь беса?» «Да, отсюда и пинцет». Я не была уверена, насколько сильно смогу помочь со своим зрением. Но это точно лучше, чем Зейн, который копается в своем собственном нутре. «Дай пинцет. Нужно вытащить это наружу. Сейчас». Зейн резко повернулся ко мне и посмотрел так, будто у меня выросло две головы. «Что? Я смогу вытащить коготь. Это лучше, чем то, что ты делаешь со своей грудной клеткой». «Уверена, что сможешь это сделать?» Я прищурилась. «Может, я и полуслепая, но без сомнения сделаю это лучше, чем ты». Зейн смотрел на меня так долго, что я подумала, не скажет ли он мне идти обратно в постель. Если он это сделает, я могу его ударить. Но он лишь буркнул. «Хорошо». Затем повернулся к раковине, включил воду и окунул пинцет под струю. «Коготь длиной около 3 сантиметров, он черный». «Всего 3 сантиметра? Иисус». Я взяла пинцет, а затем осмотрела грудь. Область, в которой копался Зейн, была выше правого соска, на уровне моих глаз. Я прищурилась, не видя ничего, кроме разорванной плоти. Мне нужно будет...» «Я знаю, что тебе нужно сделать». Его теплое дыхание танцевало на моем лбу. «Просто сделай это». Неглубоко вздохнув, я положила пальцы по обе стороны от глубокого разреза, а затем раздвинула края. Зейн зашипел на выдохе, и моя голова дернулась. Его зрачки снова стали вертикальными. «Прости», — прошептала я. «Все в порядке». Наклонившись, я попробовала не обращать внимания на мятный аромат, который смешивался с металлическим запахом крови, пока искала этот 3-сантиметровый коготь. «Сколько времени потребовалось, чтобы понять, что в тебе коготь?» «Когда я встал и подумал, что меня сейчас вырвет, именно тогда стало ясно, что я не исцеляюсь. Получается, около часа назад». «Ты копался в этом целый час?» «Да». «Это ужасно». Когда я взглянула на Зейна, то увидела, что его челюсть была напряжена. Скользнув рукой по коже, потянула за разрыв еще немного. «Прости». «Прекрати извиняться». «Довольно трудно не делать этого, когда я раздвигаю твою грудную клетку». Он выдавил из себя сухой смешок. «Ты не раздвигаешь мою грудную клетку». Секунду спустя я увидела маленький кусочек черноты, застрявший в середине розовой плоти. «Так, ты все еще злишься на меня?» «Злюсь на тебя за что?» — спросил Зейн. «За то, что спрыгнуло со здания». Я крепко держала пинцет. «Пытаюсь забыть об этом», — сухо сказал он. Очень хотелось спросить, не пытается ли он также забыть то, что произошло после. Вопрос обжег кончик моего языка, но я сдержалась. «Я не сержусь на тебя, Трин». Воодушевленная тем, что мое прозвище снова вошло в обиход, я неглубоко вздохнула. Сосредоточившись на когте, выровняла пинцет и произнесла небольшую молитву. «Ты не зашел в комнату сегодня вечером, чтобы пожелать спокойной ночи? Или что-то в этом роде?» Зейн немного помолчал. «Это не потому, что я был зол на тебя». Он резко втянул воздух, когда я вставила пинцет. «У тебя действительно твердая рука». «Знаю». Я прикусила губу. «Так почему ты не зашел?» Я сомкнула заостренные концы пинцета вокруг края отломанного когтя. «Не уверен, что хочу говорить об этом, когда ты копаешься в моей груди». Его слова заставили меня ухмыльнуться, и я потянула за кусок когтя. Пинцет выскользнул, и Зейн дернулся. «Прости». Он сделал долгий медленный вдох. «Все в порядке». Я попробовала еще раз. На этот раз пинцет подцепил коготь. «Немного удивлена, что бес взял над тобой верх». «Спасибо за напоминание». «Я просто сказала». «Я был немного рассеян». «Это не моя вина». Я снова потянула и почувствовала, что коготь начал поддаваться. «Частично это была наша ошибка». Зейн напрягся. Чертов коготь не двигался с места. «Насколько ты был отвлечен?» Зейн колебался. «Думаю, ты могла почувствовать, насколько я был рассеян». Рука замерла, и я посмотрела на него. «Да, могла». Его щеки слегка порозовели. «Что ж, вот тебе и ответ». Медленная усмешка тронула мои губы. «Ты покраснел?» Зейн закрыл глаза. «Знаешь, большинство людей не сказали бы о таком». «Я не такая, как большинство». «Я заметил». Появилась ухмылка. «И еще не понял, хорошо это или плохо». «Вау», — пробормотала я, а затем сильно дернула. Коготь выскользнул, и Зейн выругался себе под нос. «Достала». Отступив назад, я подняла черный обломок и сморщила нос. «Это отвратительно». «Спасибо». Зейн громко выдохнул, а затем потянулся за полотенцами, но я опередила его. Отложив пинцет в сторону, я взяла полотенце и остановила кровь. Рана в груди начала затягиваться. Я исцелялась быстро, но то, как молниеносно выздоравливали стражи, просто безумие. Краска уже прилила к лицу Зейна. «Ты выглядишь намного лучше». «Я чувствую себя лучше». Его взгляд поймал и удержал мой, а затем опустился. Он обхватил мое запястье. «У тебя все руки в крови». Я ничего не сказала, когда он забрал у меня полотенце, отложив его в сторону, и повел меня к раковине. Я сама могу вымыть руки. Знаю. Он включил воду, а затем открыл ящик и достал упаковку с пенящимся мылом для рук. Ты хоть немного поспала? Немного. Я подняла глаза и увидела нас в отражении. Его голова была склонена, брови сосредоточенно нахмурены, пока он намыливал мне руки. Я немного растерялась, глядя на наше отражение. Зейн был намного выше и крупнее меня, светловолосый и золотистый. Вода на наших руках пузырилась красным и розовым, стекая в канализацию. Он мыл мне руки, пока на них не осталось ни пятнышка крови, а затем достал из другого ящика свежее полотенце. Вытирая мои кисти, Зейн отвернул меня от зеркала. «То, о чем ты спрашивала меня раньше? Почему я не пришел сегодня вечером?» Мое сердцебиение ускорилось, и я кивнула. «Просто не мог. Не мог бы лежать рядом с тобой после того, что случилось на той крыше». Голос Зейна стал глубже и гуще, когда руки сжали мои предплечья. Он легко поднял меня и усадил на край туалетного столика. «И не прикасаться к тебе». Тепло, которое было раньше, вернулось, танцуя по моей коже. «Что, если я хочу, чтобы ты прикоснулся ко мне?» Его глаза вспыхнули интенсивным бледно-голубым светом. «Видишь ли, в этом-то и проблема». «Но почему?» Он запустил пальцы в мои волосы, убирая пряди с лица. «Потому что мы не должны, Трин. Это все усложнит. Посмотри на сегодняшний вечер. Мы не обращали ни на что внимания. Бес мог забрать тебя. Ты могла пострадать». «Но я цела». «А я нет. И этого не должно было случиться». Пристальный взгляд Зейна искал мой. «Мне следовало быть лучше, Трин. Знаю, что происходит, когда я не погружаюсь в игру с головой. Мы хорошая команда». «Это так», — вмешалась я, сжимая пальцами край туалетного столика. «Из нас получилась чертовски хорошая команда». «Вот почему это плохая идея». «Думаю, это чертовски хорошая идея». Его смех был натянутым. «Конечно, ты так думаешь». «Я не твой отец». «Господи, надеюсь, что нет». Мои глаза сузились. «И не Лейла», — сказала я, и что-то грубое промелькнуло на его лице, исчезнув, прежде чем я поняла, что это. «Тебе просто нужно научиться работать в многозадачном режиме». «И это все?» Зейн рассмеялся. Я кивнула. «Даже если я научусь это делать, ты через многое прошла». Его рука скользнула вверх по моей шее. Кончики пальцев прошлись по линии подбородка. «Я старше тебя». «Да ладно, ты едва старше меня». Густые ресницы опустились, и он провел пальцем по моей скуле, вызвав во мне мелкую дрожь. «Ты приехала сюда, чтобы найти Мишу, и ты доверяешь мне свою защиту, пока ты здесь. Это кажется правильным», — услужливо подсказала я. «Потому что именно так я себя чувствую». Мои щеки вспыхнули. «Это кажется правильным, Зейн. Ты хочешь сказать, что все другое — это неправильно?» «Нет, я этого не говорю». Его ресницы приподнялись, и светлые глаза впились в мои. «Ты хочешь поцеловать меня снова, не так ли?» Каждый мускул моего лица напрягся. «Да, хочу». Зейн поцеловал меня. Сначала это был нежный и красивый поцелуй. Губы Зейна коснулись моих один раз, а затем второй, после чего поцелуй стал глубже. В нем не было ничего неуверенного. Поцелуй был обжигающим и требовательным. Грубое сочетание сдерживаемой потребности и взрывного желания. Зейн притянул меня к самому краю туалетного столика, подошел ближе и прижался своим телом к моим ногам. Когда он поцеловал меня снова, я была бездыханная и оголенная, словно провод под напряжением. Я обвела ногами его поясницу и скользнула рукой вниз по груди, помня о заживающей ране. Его рука двигалась вниз по моей спине. Кажется, я пьянела от его поцелуев. Потом он поднял меня, отступая назад, и я вцепилась в его плечи, в мягкие пряди волос. Он прикусил мои губы, когда врезался в стену, и я рассмеялась в ответ на его поцелуй. Каким-то образом мы добрались до спальни, а потом он уложил меня на кровать и навалился сверху. Его тело было большим и теплым. Протянув руку, я коснулась лица Зейна. Он повернулся, ткнулся носом в мою ладонь и вздрогнул. Когда его глаза открылись, я могла поклясться, что они светились. Долгое время никто из нас не двигался и ничего не говорил. И я поклялась Богу, что если Арахис решит появиться прямо сейчас, я найду способ вернуть его к жизни, чтобы затем просто убить. Арахис не появлялся, но неподвижность Зейна начинала меня беспокоить. «Зейн?» Он с трудом сглотнул. «Есть кое-что, о чем я должен тебе сказать». «Что?» Я провела пальцами по изгибу его щеки. Он сдернул подбородок, целуя кончики моих пальцев. «Я никогда раньше этого не делал». Мои пальцы замерли. Все мое тело замерло, когда до меня наконец дошло. «Ты имеешь в виду, этого не делал?» «Ну, я делал это. Делал всякое, но у меня не было секса». Его взгляд нашел мой, и появилась легкая усмешка. «Теперь ты выглядишь так, словно потеряла дар речи». Я моргнула. «Извини, просто я в шоке. Ты — это ты. Красивый, умный, добрый, забавный и...» «И раздражающий?» «Да, но...» «И властный?» «И это тоже, но...» «Но я все еще этого не делал», — закончил он. «Почему?» — спросила я и тут же почувствовала себя полной идиоткой. «Прости, мне не следовало спрашивать об этом». «Все в порядке. Я просто не успел». Несмотря на шок, я испытала некоторое облегчение. «И я». Медленная улыбка тронула его губы. Настоящая. Такая, которая может разбивать сердца и восстанавливать их. «Не знаю, к чему это ведет», — сказала я, следя за изгибом его плеча. «Просто ты мне нравишься, Зейн. Ты мне действительно нравишься, и это не имеет никакого отношения ко всему остальному, что происходит. Я хочу тебя, но мы не обязаны это делать». «Нет, не обязаны». Он наклонил голову и поцеловал уголок моего рта, затем снова заговорил. «Но есть и другие вещи, которые мы можем сделать». На этот раз, когда Зейн поцеловал меня, он пил с моих губ, пил мои стоны. Большим пальцем он провел по моей щеке. Его прикосновение было легким, как перышко, но я беспокойно пошевелилась. Похоть покалывала мою кожу, когда он провел кончиками пальцев по моему горлу, по плечу. У меня вырвался тихий вздох. Я не лгала, когда говорила, что Зейн мне нравится, что он мне очень нравится, и ощущение этого немного пугало. Он был первым парнем, к которому я испытывала настоящее влечение, и даже нечто большее. Его сила и доброта, его убеждения, даже те, которые меня вначале шокировали, его сообразительность, его врожденная забота — все это каким-то образом делало Зейна человеком для меня. Что-то еще оставалось на задворках моих мыслей. Чувство близости. Ощущение того, что части пазла наконец встали на свои места. Это просто казалось правильным. Зейн чувствовался правильно. Медленно он провел рукой вниз по центру моей груди. «Даже не представляешь, как долго я думал об этом». Я положила руку ему на бок, двигая ее к спине, разминая напряженные мышцы. Он опустил ладонь на мое бедро и потянул меня вниз, вдоль кровати. Затем поднялся надо мной, выставив одну руку, чтобы поддерживать свой вес. Используя колено, раздвинул мои бедра, а затем опустился сам. Твердые линии прижимались к мягким, и когда он начал двигаться медленно и волнообразно, я ахнула и напряглась от удовольствия. «Это хорошо?» — спросил он. «Да, да, очень». Зейн усмехнулся, снова покачивая бедрами. Следуя примеру, я приподняла свои. Он повернул голову, проводя губами по щеке, который ласкал несколько мгновений назад. «Ты думала об этом? О нас? Представляла, на что это будет похоже?» «Да», — прошептала я, раздвигая ноги, прижимаясь к его телу. «Да». Его рука скользнула вверх по изгибу моего бедра, вверх по животу. Он остановился чуть ниже груди, большим пальцем очертив линию вдоль округлости. У меня перехватило дыхание, когда его поцелуи снова коснулись уголка моего рта. Я слегка повернула голову, и наши губы встретились. «Тебе не нужно беспокоиться, что все зайдет слишком далеко», — сказал Зейн. Мои пальцы сжались на его коже. «Я не беспокоюсь. А ты?» «Всегда», — пробормотал он, и прежде чем я успела спросить, что имеется в виду, Зейн приблизил свою голову к стыку моего плеча и горла. Опустив руки на мои бедра, он уткнулся носом мне в шею, позволил своей руке подняться выше, почти достигнув вершины моей груди. Я не шевелилась, просто ждала того, что будет дальше. «Скажи мне, когда остановиться, и я это сделаю». «Знаю». Мой голос был хриплым, грубым. «Я доверяю тебе». Зейн замер, а затем отстранился. На мгновение я испугалась, что сказала что-то не то, но затем его руки потянулись к краю моей рубашки. «Хочу увидеть тебя, прикоснуться к тебе, попробовать тебя на вкус». Его слова вызвали во мне дрожь. «Да». Зейн задрал мою рубашку, и я приподнялась на дрожащих локтях, чтобы он стянул ее через голову. Затем он снял мои шорты. Его резкий вдох потонул в стуке моего сердца. Я осталась в тонком нижнем белье. Зная, что глаза стражи могут видеть все, я боролась с желанием прикрыть грудь. «Ты прекрасна, Тринити». Затем Зейн опустил голову и провел языком по особенно чувствительной части тела, заставив меня стонать и хвататься за его плечи. Он засмеялся, уткнувшись в мою грудь, но смех быстро превратился в стон, когда мои руки начали двигаться, прижимаясь к нижней части его живота. Кожа там была похожа на атлас, натянутый на камень, и я потеряла голову от того, как напряглись его мышцы под моими прикосновениями. Я подняла глаза, когда мои пальцы прошлись по каждой жесткой линии. «Ты идеален». «М?» Он надавил внизу рукой, а затем языком на мою вторую грудь. «Хочешь, чтобы я остановился?» «Нет, нисколько. Даже отдаленно». «Это лучшее, что я слышал за весь год». Мой смех закончился вздохом, когда Зейн перекатил меня через себя и сел. Мои колени скользнули по обе стороны от его бедер, и он притянул меня. Я ахнула, когда самая мягкая часть меня надавила на самую твердую часть его. На Зейне все еще были пижамные штаны, а я все еще была в трусах. Впрочем, это не мешало мне чувствовать каждый сантиметр его тела. Рука Зейна обвелась вокруг моего затылка, а пальцы перебирали волосы. Он притянул меня к себе и поцеловал в губы, и я сжала его плечи, позволяя себе прижаться. Он застонал. «Это очень не по-стражески», — прошептала я. Рука на моем бедре напряглась. «Тебе бы шокировали все нестражеские вещи, которые сейчас происходят в моей голове». Я вздрогнула, чувствуя головокружение, тепло и жизнь. «Тогда покажи мне». И он это сделал. Моя голова откинулась назад, дыхание вырывалось короткими вздохами. Руки и губы Зейна были жадными, и мне это нравилось. Нижняя часть моего тела начала двигаться крошечными кругами, и, боже, мне показалось, что я ощущаю пульс Зейна через хлопок его штанов. Я не могла припомнить, чтобы когда-нибудь чувствовала себя так. Определенно не с Клеем и никогда прикасалась к себе. Это было... Боже, это было намного больше. Мне казалось, по моим венам течет расплавленная лава. Желание кружилось внутри меня, заставляя чувствовать себя неуправляемой и ошеломленной. Мое тело выгнулось навстречу Зейну, желая его так сильно, что это почти напугало меня. Но я действительно доверяла ему. Доверяла ему во всем. И когда его губы коснулись моей груди, а язык прошелся по моей коже, я перестала думать. Все дело было в чувствах и грубых, изысканных ощущениях, проникающих до глубины души, согревающих и увлажняющих меня. Мои руки скользнули по прессу, который напрягся и покрылся рябью. Мои бедра покачивались рядом с ним, и когда он шептал мне на ухо, его голос был хриплым, почти прокуренным. Я тяжело дышала у его рта. Мои пальцы дрожали, когда скользнули по его коже и сцепились вокруг пояса штанов. Он тоже хватал их, оттягивая ткань вниз, когда приподнимался ровно настолько, чтобы материал доходил до бедер, а потом между нами ничего не было. «Боже!» — прорычал Зейн. Его рука сжала мое бедро, побуждая меня двигаться, брать то, что я хотела, но мне не нужны были уговоры. Жар тела Зейна, движение и влага, то, как он покусывал мой рот, всего этого было слишком много и недостаточно одновременно. Напряжение между моих ног быстро нарастало, дыхание перехватывало, спираль где-то глубоко внутри меня сжалась, и наши движения стали почти безумными. Его одобрительный рык обжег мою кожу, разжигая огонь, и я кончила со слепительной вспышкой. Мышцы напрягались и расслаблялись одновременно. Никогда, никогда я не чувствовала чего-то такого мощного, такого восхитительно уничтожающего. За этим быстро последовал крик Зейна, хриплый, пронзающий душу рык, заглушающий мои стоны, когда освобождение потрясло нас. Затем его губы накрыли мои, и он продолжал целовать меня, словно хотел поглотить целиком, и я хотела, чтобы он меня поглотил. Даже не представляла, что можно так целоваться. Не знаю как, но мы оказались на боку. Наши лица были в нескольких сантиметрах друг от друга. Ноги переплелись, а одна рука Зейна обвелась вокруг меня. Я не думала, что когда-нибудь смогу нормально дышать. Пока мы лежали, мое сердце все еще колотилось. «Это было...» Я прочистила горло. Не знала, что это может быть так. Даже, знаешь, не заходя далеко. Руки Зейна сжались, и он притянул меня к своей груди, плоть к плоти. Я тоже. Я улыбнулась, и когда он снова поцеловал уголок моих губ, улыбка стала еще шире. Он прижал мою голову под своим подбородком, и я была окружена теплом. Понятия не имею, сколько прошло времени, но я чувствовала, как меня клонит в сон. «Ты останешься со мной на ночь?» Губы Зейна коснулись моего лба. «Спи, Трин. Я никуда не собираюсь уходить».